«Мне кажется, не пустить эту историю в прессу нам уже не удастся», — сказал он. «Ты же сама говоришь, она опубликована». Петти скрипнула зубами, потом, выпятив губу, сдула со лба светлую челку. «Господи, но неужели тебе все нужно объяснять? Завтра утром появится новая статья, подробная. Сегодняшняя заметка — это просто все, на что у них хватило времени. Материал ведь нужно сдавать к определенному сроку. Уж мне ты можешь поверить, я разбираюсь во всей этой медийной кухне». Она продолжала что-то говорить, но Кен ее уже не слушал. Его зацепил пассаж с модным словечком «медийная кухня». Лет 15 тому назад Петти буквально на 10 минут засветилась в телевизионных новостях. Это было одно из многочисленных занятий, которые она испробовала, прежде чем осознала, что ее истинное призвание — быть его женой и исполнять при нем роль светской левицы. Ни черта она не знала ни о средствах массовой информации, ни о чем-либо другом. Она просто была уверена, что ее мимолетная стажировка на крошечной телестудии в Калифорнии сделала ее настоящим экспертом. Она вечно мешала с грязью местных дикторов, рассуждала о том, как они паршиво работают. Можно подумать, она смогла бы лучше. Да едва заслышав ее поросячий визг, все телезрители разом переключились бы на другой канал, пока чего доброго краска со стен не осыпалась. «Ты меня вообще слушаешь?» «Ну, прости уж, дорогая, слишком о многом думать приходится». Она закатила глаза, потом открыла свою пухлую сумочку и стала в ней рыться, не переставая при этом говорить. «Ты что же думаешь, рядовой турист захочет останавливаться в гостинице, в которой кого-то убили? Нет, конечно. Если бы мы были владельцами единственной гостиницы в этом чертом городе, тогда нам нечего было бы волноваться. Но ты в окно-то выгляни. У них ведь есть выбор, а еще какой? Чего вдруг им выбирать тропическую бухту? С того, что у нас репутация заведения, в котором гостей убивают, так что ли? Что-то я сомневаюсь, что такая перспектива их увлечет». Кен вздохнул. Она была права. Такая молва была смертельно опасна для дела. Да и не только. Страдала его личная репутация среди элиты владельцев казино Лас-Вегаса. Сам факт, что кто-то осмелился совершить убийство в стенах тропической бухты, истолковывался в этих кругах как неуважение к владельцу. Петти, наконец, нашла то, что так долго искала в сумочке. Это была длинная тонкая сигарета. Она сжала ее красными губами, прикурила золотой зажигалкой Данхилл и пустила дым в потолок. Он миллион раз просил ее не курить в его кабинете. Он не выносил запах дыма, который оставался потом надолго. Но сегодня он ничего ей не сказал. «Так что ты собираешься делать?» — спросила она требовательным тоном. Кен вынул руки из карманов и тяжело опустился на свой кожаный крутящийся стул. Она стояла, щурясь на дым, ждала ответа. «Я обо всем позабочусь». «И как же?» «Так, как это принято в Вегасе. Поверь мне, больше тебе знать не надо». «Чушь собачья, я хочу знать все. Докажи мне, что не профукаешь все дело. У меня ведь, знаешь ли, и свои интересы в этом деле имеются. Пока что эта игрушка только сжирала наши денежки и...» Петти прервал звук открывающегося лифта, в комнату ввалился Мел Лумис. Увидев Петти, он нахмурился, но быстро перевел взгляд на Кена. Тот с трудом подавил себе желание отдать Лумису приказ вышвырнуть ее из окна. «А, Мел, ты-то мне и нужен, у меня есть для тебя работа». Лумис стоял на вытяжку рядом с Петти, она не обращала на него никакого внимания. Кен знал, что она не слишком высокого мнения о Лумисе, возможно, даже она боролась с соблазном обвинить во всем случившемся его и всю службу охраны. Но что-то, скорее всего, грозная фигура Мэла, заставила ее прикусить язычок. «Мэл, мы никак не можем положиться на полицию в поимке этой женщины, которая убила Макса Вернона», — сказал Кен. «Ты сам видел, что за клуша ведет расследование. Она задницу от щели в игровом автомате не отличит. Я хочу, чтобы убийцу отыскал ты сам. Найди ее и сделай так, чтобы она исчезла. Нам не нужна дополнительная шумиха вокруг судебного разбирательства». Лумис растянул губы в злой улыбке. «С удовольствием». С этими словами он повернулся и направился к лифтам. Задание он уже получил. «Держи меня в курсе!» — крикнул ему вдогонку Кен. Он обернулся к Петти. Она вынула сигарету изо рта и улыбалась во весь рот. Изображала, черт бы ее подрал, неподдельное восхищение. И Кен тоже лучезарно ее улыбнулся. «Вот видишь, дорогая, я обо всем позаботился. Мел отлично подходит для этой работы». Петти посмотрела через плечо, чтобы убедиться, что Лумис уже уехал, и сказала: «Хотелось бы верить, черт возьми». Глава 8.